Бандера любил красиво одеваться. Как и все мужчины небольшого роста, он компенсировал недостачу внешней мужественности строгостью костюма и постоянной годами выработанной гримасой скорби на порочном, внутренне жестоком женственном лице. Зная, что сегодня предстоит встреча с представителем Гетмана, который путешествует вместе с офицером СД, Бандера надел серый костюм в серебряную искорку, галстук повязал синий, но потом, оглядев себя еще раз в зеркале, решил поменять на серый, чтобы все было в один тон. Ботинки он заказывал особые. Внешне подошва выглядела нормальной, но внутри, в самом башмаке, она была приподнята на 4 сантиметра. При его росте такая прибавка многое значила. Сначала, по молодости, когда он не мог распоряжаться средствами, Бандера придумал особую манеру. Он, наоборот, сутулился, чтобы всем казалось, вот распрямится он, разведет плечи, поднимет голову и станет сразу же высоким и стройным, таким, каким и надлежит быть вождю, террористу и борцу за национальную идею. Но во Вронке, в польской тюрьме под Познанью, когда Бандера впервые стал на колодке, он вдруг увидел себя в окне приемного покоя и поразился тому, как много значат эти 4 деревянных, громыхающих, мозольных и тяжелых сантиметра. Он понял высший смысл кажущейся малости. Он подумал тогда, что малость только тому кажется малостью, кто в ней не видит интереса. Перейдя мысленно от колодок и роста к делу, он тогда еще раз убедился в своей правоте. Действенное малое важнее пассивного многого. Пусть у него будет лишь 100 верных людей, но они могут сделать столько шума, что всем заинтересованным сторонам эта сотня покажется миллионом. Когда было принято решение убить польского министра внутренних дел Пиратского, Бандера организовал этот теракт, выгодный объективно двум силам — Германии и Пилсудскому. Германия вносила элемент смуты в пограничное государство, стараясь изнутри ослабить его. Пилсудский получал свободу рук для завинчивания гаек. Этот обычно болезненный процесс после гибели Пиратского приветствовался органами прессы как действенное средство против бандитов. Люди не понимали, что нельзя завинчивать гайки только в одной какой-то области, подавляя лишь одну национальную группу. Процесс этот будет неминуемо обращен не только против ауновцев, но и против всех украинцев. Затем процесс этот коснется и поляков, поначалу коммунистов и демократов, а потом обрушится против тех, кто позволяет себе иметь собственное мнение и отстаивать личную точку зрения на происходящее. Взаимопроникновение тенденций — вещь естественная, опасная, распространенная. Национал-социализм у Гитлера, отец легионеров Пилсудский, хотел противопоставить тоталитаризм польского единства. Бандера помог ему в этом, он развязал ему руки. Две силы, находясь в конфликтной ситуации, склонны фетишизировать, хотя и внешне, третью силу, которая является неким оселком в сшибке их амбиций. Один помогает этой силе, другой выставляет эту силу как момент национальной угрозы, делается подобно жонглёрам, пускающим новый шар в каскад шаров, летящих из руки в руку. Бандера понял свою значимость, когда в зале суда замигали магниевые вспышки газетных репортеров. Бандера уверовал в свое предначертание, когда смертная казнь была заменена пожизненной тюрьмой. Об этом ему сказали еще до вынесения приговора, который он выслушал дерзко, чуть приподнявшись на носках, чуя, как икры трясутся от долгого напряжения.